Producción de Rafael Méndez. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Polina Oliveros y Åke Hodel. En primer término presentamos a su atención la pieza Beautiful Soup de la compositora y acordeonista estadounidense Polina Oliveros. En esta obra pionera del género electroacústico en los Estados Unidos, la compositora crea y procesa sonidos en un sintetizador bucla modelo 100 de los años 60, mezclándolos cuidadosamente con clips musicales y con fragmentos de texto, principalmente del escritor inglés Lewis Carroll, manipulados mediante técnicas de desfase analógico en cinta magnética. La grabación de Beautiful Soup que escucharemos el día de hoy es una remasterización reciente de las cintas originales, realizadas en 1966. When the time rises, Thank you. I sometimes think, but I said lies. eyes of surf, he knows, he knows the wind is a that's the way, by which I get my wealth. Very glad I would I drink your honor and noble health. I just have just as fits my design, and I brim and I rush from my boiling it in wine. I thank you much for carrying me away, my daughter's wealth. I wish you wish that I would drink my drink, my noble health. And now, if by chance I put my fingers in blue, or man is so head right on to a left hand issue, or if I drop upon her toe, then maybe wait, I weep. Or if it reminds me so of that old man I never know, whose looks was mild, whose speech was slow, whose hair was white as the snow, whose fingers was very narrow.

Escuchamos la pieza Beautiful Soup de la compositora estadounidense Pauline Oliveros. Como segunda parte y final de nuestro espacio presentaremos el radioteatro Eilenin del artista sueco Åke Hodel. Åke Hodel fue un piloto de guerra, poeta, autor y creador de poesía fonética, nacido en 1919 en el seno de una familia teatral. En 1941, a raíz de un grave accidente sufrido durante un ejercicio militar, Åke Hodel debió pasar varios años en un hospital, lo que lo llevó a profesar a partir de entonces un furibundo antimilitarismo y a convertirse en un compositor experimental. Eilenin, la pieza que escucharemos a continuación, se inscribe justamente en esta línea crítica política ejercida por Hodel durante toda su vida. Eilenin fue el primer radioteatro escrito por Åke Hodel. Su estética sonora se nutre en los paisajes burocráticos de los años 70, en los sonidos metálicos de los fondos del Banco Mundial y en los fieros discursos del líder del pueblo soviético. Los textos de Eilenin son hablados primero en sueco, luego en inglés y después en ruso. La pieza fue emitida al aire por primera vez en la radio sueca de Estocolmo, en 1970. Du, Lenin. Varför sviker kamraterna revolutionen? Hey Lenin, why are the comrades betraying the revolution? Скажи, товарищ Ленин, почему товарищи изменяют революции? Текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал, союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах. Первый интернационал, основанный Марксом, существовал с 1964 по 1972 год. Поражение геройских парижских рабочих, знаменитой парижской коммуны, означало конец этого интернационала. Du, Lenin, varför går högvakten med preussiska marschsteg utanför ditt mausoleum på Röda torget? Hey, Lenin, why do the guards march in Prussian style outside your mausoleum in the Red Square? Скажи, товарищ Ленин, почему ходит строевым шагом почетный караул пред твоим мавзолеем? Du, Lenin... Varför får bara skådespelare, författare, militärer och vetenskapsmän bo i de nya höghusen i centrum? Hey Lenin, why do only actors, writers, brass hats and scientists live in the new blocks in the center? Скажи, товарищ Ленин, почему только актеры, писатели, военные и научные работники живут в новых высоких домах в центре города? В истории борьбы рабочих за свое освобождение. Он заложил фундамент того здания Всемирной социалистической республики, которое мы имеем теперь счастье строить. Второй интернационал существовал с 1989 по 1914 год до войны. Это время было временем наиболее спокойного и мирного развития капитализма. Du, Lenin, varför åker ledarna i Kreml i stora svarta bilar istället för att gå ute bland folket? Hey, Lenin, why do the leaders in the Kremlin ride about in big black cars instead of walking with the people? Скажи, товарищ Ленин, почему кремлевские вожди ездят в больших черных машинах вместо того, чтобы идти вместе с народом? Du, Lenin, varför har poeterna inte ett foto av dig på sina väggar utan istället ikoner? Hey Lenin, why don't the poets have a picture of you on their walls rather than icons? Скажи, товарищ Ленин, почему вместо твоего портрета у поэтов висят на стенах иконы? Рабочее движение окрепло и возмужало за это время в ряде стран. Но вожди рабочих в большинстве партий, привыкнув к мирному времени, потеряли способность к революционной борьбе. Когда началась в 1914 году война, залившая землю кровью в течение 4 лет, война между капиталистами из-за дележа прибыли, из-за власти над малыми и слабыми народами, эти социалисты перешли на сторону своих правительств. Они изменили рабочих. Они помогли затянуть бойню. Они стали врагами социализма. Du, Lenin, varför ligger portvaktsgummen och sover på breder i portgångarna i de nya husen? Hey, Lenin, why do the old women lie on planks in the hallways of the new houses? Скажи, товарищ Ленин, почему старые дворничихи спят на нарах в подъездах новых домов? Du, Lenin, varför har ordet revolution blivit farligare än ordet fascism? Hey, Lenin, why has the word revolution become more dangerous than the word fascism? Скажи, товарищ Ленин, почему слово революция пугает больше, чем слово фашизм? Du, Lenin, varför talar alla om nationalism och inte längre om internationalism? Hey, Lenin, why is everybody speaking about nationalism and no longer about internationalism? Скажи, товарищ Ленин, почему все говорят о национализме, а никто об интернационализме? Капиталистов. Массы рабочих отвернулись от этих изменников социализма. Во всем мире начался поворот к революционной борьбе. Война показала, что капитализм погиб. Ему на смену идет новый порядок. Старое слово «социализм» опозорили изменники социализма. Du, Lenin, varför sviker kamraterna revolutionen? Hey, Lenin. Why are the comrades betraying the revolution? Скажи, товарищ Ленин, почему товарищи изменяют революции? Du, Lenin, varför går högvakten med preussiska marscher utan för ditt mås och bilen på Röda torget? Lenin, why are the stars Теперь рабочие, оставшиеся верными делу свержения ига капитала... Lenin, why are the stars Капитала. Capitala, capitala. капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала, капитала. Камрад Зиновьев, ett skott. Comrade Zinoviev, one round. Товарищ Зиновьев, один выстрел. Kamrat Rosa Luxemburg, två skott. Comrade Rosa Luxemburg, two rounds. Товарищ Роза Люксембург, два выстрела. Kamrat Trotsky, tre skott. Comrade Trotsky, three rounds. Товарищ Троцкий, три выстрела. Swiss American Corporation. Capitala. No. Bank Rothschild. Capitala. No. Deutsche Bankaktiengesellschaft. Capitala. Nein. Banque Nationale de Paris. Capitala. Non. Credit Lyonnais. Capitala. Нет. Banca Commerciale Italiana. Capitala. No. New York Hanseatic International. Capitala. No. Stockholms Enskilda Bank. Capitala. Nej. Algemene Bank Nederland. Capitala. Nej. American Express Securities. Capitala. No. Crédit Commercial de France. Capitala. Non. Bank of London and South America. Capitala. No. Crédit Lyonnais. Capitala. Non. Kryssaren Aurora har laddat kanonerna. Leve revolutionen! Cruiser Aurora has loaded the guns. Long live the revolution! Крейсер Аврора зарядила пушки. Да здравствует революция! Bank Rothschild. Banque Nationale de Paris. Deutsche Bankaktiengesellschaft. Storm the Winter Palace! На Зимний дворец! Crédit Commercial de France. Thank you. Bank of London in South America. Swiss American Corporation. Rysk roulette, farvel, kamrat Budjoni. Russian roulette, farewell, comrade Budjoni. Smirtanosnaya ruletka, prashchay, tovarishch Budjonnyy. Rysk roulette, à la kamrat Trotsky. Två patroner, farvel, kamrat Stalin. Russian roulette, à la comrade Trotsky. Two rounds, farewell, comrade Stalin. Смертоносная рулетка а-ля товарищ Троцкий. Две пули в заряде. Прощай, товарищ Сталин. Рыск рулет а-ля камрад Сталин. Три патрунер. Фарвел, камрад Каменев. Russian roulette а-ля комрад Сталин. Three rounds. Farewell, комрад Каменев. Смертоносная рулетка а-ля товарищ Сталин. Три пули в заряде. Прощай, товарищ Каменев. Рыск рулет а-ля камрад Сталин. Фира патрунер. Фарвел, камрад Бушарин. Russian roulette а-ля комрад Сталин. Four rounds. Farewell, комрад Бухарин. Смертоносная рулетка а-ля товарищ Сталин. Четыре пули в заряде. Прощай, товарищ Бухарин. Рыск рулет а-ля камрад Сталин. Фем патрунер. Фарвел, камрад Тушачевский. Russian roulette а-ля комрад Сталин. Five rounds. Farewell, комрад Тухачевский. Смертоносная рулетка а-ля товарищ Сталин. Пять пуль в заряде. Прощай, товарищ Тухачевский. Капитала. Рыск рулет а-ля камрад Сталин. Секс патрунер. Фарвел, камрад Сталин. Russian roulette а-ля комрад Сталин. Six rounds. Farewell, комрад Сталин. Смертоносная рулетка а-ля товарищ Сталин. Шесть пуль в заряде. Прощай, товарищ Сталин. Капитала. Рыск рулет а-ля камрад Сталин. Six патрунер. Фарвел, камрад Мао Цзэдун. Russian roulette а-ля комрад Сталин. Six rounds. Farewell, комрад Мао Цзэдун. Смертоносная рулетка а-ля товарищ Сталин. Шесть пуль в заряде. Прощай, товарищ Мао Цзэдун. Рыск рулет а-ля камрад Брежнев, камрад Косыгин, камрад Суслов. Sex патрунер. Фарвел, камрад Мао Цзэдун. Russian roulette а-ля комрад Брежнев, комрад Косыгин, камрад Суслов. Six rounds. Farewell, комрад Мао Цзэдун. Смертоносная рулетка а-ля товарищ Брежнев, товарищ Косыгин, товарищ Суслов. Шесть пуль в заряде. Прощай, товарищ Мао Цзэдун. byråkraterna i Kreml. Kremlin bureaucrats out. Gagnite byråkrater fürs Kreml. Abali byråkrater i Kremlin. Byråkraten raus aus dem Kreml. Ut med kapitalisterna i Washington. Washington capitalists out. Далой американских капиталистов. Абали капиталисты до Washington. Капиталисты raus aus Washington. Mort aux vaches. Off the pigs. Pullen raus. Mort aux vaches. Off the pigs. Абали капитализм. Down with capitalism. Down with capitalism. Down with capitalism. Кросса империализмом. Down with imperialism. Грабите империалистов всех стран. No à l'impérialisme. Империалисты raus aus Westdeutschland. Imperialism, no! Mac ot folket! Power to the people! Власть народу! Le pouvoir au peuple! Die Macht dem Volk! Power to the people! All power to the people! Long live the revolution! Long live the revolution! Long live the revolution! Du, Lenin, varför sviker kamraterna revolutionen? Hey, Lenin, why are the comrades betraying the revolution? Скажи, товарищ Ленин, почему товарищи изменяют революции? Vart går tåget? Hey Lenin, where's the train going to? Скажи, товарищ Ленин, куда идет поезд? Är det tåg lastat med robotar och kärnvapen på väg mot Kinas gräns? Hey Lenin, is it a train loaded with missiles and nuclear weapons on the way to the Chinese border? Скажи, товарищ Ленин, этот поезд, груженный роботами и ядерным оружием, идет к границам Китая? Varför är det inte den fjärde internationalens tåg? Hey Lenin, why isn't it the train of the fourth international? Скажи, товарищ Ленин, почему это не поезд четвертого интернационала? Varför sviker kamraterna revolutionen? Hey Lenin, why are the comrades betraying the revolution? Скажи, товарищ Ленин, почему товарищи изменяют революции? Du, Lenin, vart går tåget? Hey Lenin, where's the train going to? Скажи, товарищ Ленин, куда идет поезд? Теперь рабочие, оставшиеся верными делу свержения иго капитала... Капитала. En nuestra parte final escuchamos el radioteatro Hey Lenin de 1970 del artista experimental sueco O que joden. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.